последующей полемике Хрущев обвинял Молотова в задержке договора с Австрией, а также в том, что тот противодействовал восстановлению советско-югославских отношений. Отсюда можно сделать вывод, что Хрущев с самого начала добивался пересмотра отношений между Востоком и Западом. С 1955 года началась эра активных встреч Хрущева с западными руководителями. В том году он встречался в Женеве с президентом Эйзенхауэром. Главной проблемой, которая тогда обсуждалась, был германский вопрос. Хотя соглашение достигнуть не удалось, тем не менее обе стороны молчаливо исходили из реальности существования двух Германий. Ни Соединенные Штаты, ни страны Западной и Восточной Европы не были заинтересованы в воссоединении ФРГ и ГДР, поскольку это означало бы восстановление мощной Германии с непредсказуемой в будущем политикой. В 1956 году Хрущев вместе с Булганиным посетил Англию. Но первая его по-настоящему крупная ознакомительная поездка по странам Запада состоялась в 1959 году. По приглашению Эйзенхауэра он вместе с большой делегацией побывал в Соединенных Штатах Америки. Эта поездка произвела огромное впечатление на Хрущева. Его поразили прежде всего технологические и экономические успехи Соединенных Штатов. Особый интерес вызвали фермерские хозяйства. Однако, как ни странно, здесь он обращал внимание больше всего на методы ведения хозяйства, чем на производственные отношения. Отсюда пошло увлечение Хрущевым кукурузой. Здесь он почерпнул многие сведения об эффективном семенном фонде. Здесь увидел высокоэффективный скот. Здесь познакомился с бойнями и предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции. Он стал энтузиастом внедрения этих методов в Советском Союзе. Однако американское фермерство ни в малейшей степени не заинтересовало Хрущева. Он продолжал оставаться убежденным сторонником колхозного и даже совхозного хозяйства, которые казались ему потенциально куда более продуктивными в силу своего индустриального характера. Особое место во время этой и других поездок в Соединенные Штаты Америки занимали встречи Хрущева с представителями прессы. Журналисты обожали эти встречи. Уже по утрам возле резиденции Хрущева собиралась стайка газетчиков, которые ждали его выхода на балкон, откуда он проводил свои импровизированные пресс-конференции. Его откровенность, грубоватая манера шутить, эмоциональность очень нравились американцам, которые старались превратить эти встречи в своеобразные политические шоу. Во время моего последнего пребывания в Соединенных Штатах Америки один американский журналист и ученый вручил мне запись пресс-конференции Хрущева в Америке в 1959 году. Вот ее сокращенное и не отредактированное изложение. Ответы Хрущева на вопросы журналистов в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне 16 сентября 1959 года. Вопрос. Что вы можете сказать по поводу положения евреев в Советском Союзе? Ответ. Положение еврейского населения у нас характеризуется хотя бы следующим. В числе тех, кто создавал условия для запуска ракеты на Луну, достойное место занимают и евреи. Вообще у нас национального вопроса не существует. У нас не спрашивают, какого вероисповедания человек придерживается. Это дело совести каждого человека. Мы прежде смотрим на человека, как на такового. Поэтому евреи и русские, украинцы, туркмены, узбеки, казахи, белорусы, грузины, армяне, калмыки